Глава 5. Осознание себя. Своими словами про слабых противников я, похоже, все сглазил. На закате меня ждал очень неприятный сюрприз. Из порталов вылезли уже знакомые мне черепахоподобная каппа с жидкостью в черепе, которую достаточно вылить, и тварь сдохнет. Вот только эти были какие-то странные. В отличие от обычных, морды этих больше напоминали клювы хищных птиц, вроде орлов, которым вырвать кусок плоти, если бедняга Ян зазевается, расплюнуть. Вот только давать им такой шанс я не собирался. Панцири были сплошь покрыты острыми, как бритва, шипами, покрытыми какой-то мерзкой даже на вид слизью. Что будет с моим организмом, если она попадет в кровь, мне почему-то совершенно не хотелось знать. Да и двигались эти существа, на удивление, весьма стремительно, чего я не мог сказать про обычных каппа. Уважение к врагу — это уважение к себе. Короткий поклон, и бойня началась. В этот раз я решил действовать намного осмотрительнее, чем раньше, и тут же взвинтил темп на максимум, не собираясь рисковать. Чем быстрее я их убью, тем больше у меня будет времени подготовиться к следующим противникам. Мой план был прост и эффективен. Резня. Шаг вперед, и я нырком ухожу от когтистой лапы, которая могла снести мне голову с одного удара. Похоже, с этими тварями лучше не шутить и закончить все как можно быстрее. Мгновенная концентрация, и в моих руках такие родные шуаньгоу из чистой энергии. Рукояти клинков нефритового цвета словно подрагивали от нетерпения, и я чувствовал их желание боя. Они хотели сражаться и лить вражескую кровь, чтобы мы вместе могли становиться лучше. Движение в сторону, и острый клюв меча-крюка пробивает подмышечную впадину каппы, заставляя ее зареветь от дикой боли. Мгновения задержки мне хватило, и в следующий миг клювастая голова уже катится по камням, срезанная быстрым ударом второго клинка. Холодная исцеляющая энергия голодных духов наполнила мои жилы новой энергией, и я рванул в безумную атаку. Монстр, привыкший к тому, что его броня крепкая и выдерживает любые удары, становится беззащитнее мышонка, когда оказывается, что духовные клинки режут кость, плоть и панцирь, как рисовую бумагу. Каппа пытались смять меня толпой, чтобы разорвать на куски и после лакомиться моим теплым мясом, но их добыча оказалась слишком кусачей и быстрой. Парные шуаньгоу выводили в моих руках танец смерти. Каждое движение, каждая связка, которым меня научил Тинджол, а я отточил во множестве поединков, несли этим бронированным монстрам смерть. Да, это была непривычная для нефритовой империи техника, основанная на изяществе и точных движениях. Это была техника дикого зверя, сцепившегося в смертельной схватке с равным по силам противником. Что-то внутри меня просто упивалось этой кровавой резней, а мой разум продолжал оставаться все таким же холодным и острым. С каждым новым боем, в котором мне приходится рисковать своей жизнью, я все лучше понимаю, кто я такой и куда я стремлюсь. Вся моя личность состоит из множества противоречий, которые умудряются при этом гармонично уживаться. Моя сила происходит от эмоций и страсти. Огненная ярость и звериное желание разорвать моих врагов на куски наполняют меня силой, дают мне презрение к боли. Холодный рассудок и точные расчеты всех движений — это не для меня. Пусть так сражаются те, кто не может наслаждаться яростью сражений и безумием битвы. Тот, кто живет своими страстями, силен и опасен, но если ты будешь жить лишь ими, ты превратишься в жалкое чудовище, которое только и может жаждать сиюминутных удовольствий. Настоящее искусство боя — это быть честным с собой, признавать, кто ты есть, но при этом уметь себя контролировать в любой момент. Контроль — это то, что удерживает меня, позволяя достигать все новых и новых вершин. Страсть — это клинок, а контроль — рука, направляющая этот клинок точно в цель. Когда я открыл глаза, древние камни были залиты кровью уже мертвых капп. Похоже, мое погружение в себя оказалось слишком глубоким, и тело действовало на автомате. И, судя по всему, крайне эффективно. Нехотя я отпустил энергетические шуаньгоу, зная, что смогу призвать их в любую секунду. Все демоны Дзигоку, я чувствовал себя просто превосходно. Единственное, что меня смущало, это то, что порталы до сих пор не закрыты. Аура восприятия была напряжена до предела, и я чувствовал, как вокруг меня стремительно собирается вихрь из энергии смерти и крови. Демоны, что же все это значит? Неужели кто-то из старших тварей решил попробовать мною закусить? Стоило этой мысли сформироваться в моей голове, как из портала вышел человек, одетый в крестьянскую одежду, он тут же направился ко мне. Его совершенно не смущали ни лужи крови, ни тела разрубленных на куски капп. Он шел вперед со спокойствием Будды на лице. Чем ближе он приближался, тем сильнее крепла моя уверенность в том, что это существо не человек. Мое внутреннее чутье просто кричало, что он опасен, и он пришел сюда за моей головой. Мне стоило атаковать немедленно, но я ощущал, что это неправильно, что тут что-то нечисто. Не доходя до меня шагов 5, он сел на колени прямо в лужу крови, вытекшую из-под соседних трупов. Меня словно поразило молнией. Его поза не была позой покорности. Он призывал меня к таинству дуэли, принятой в столице Нефритовой империи. Эта разновидность дуэли мне всегда казалась полнейшей глупостью. Двое садятся на колени на расстоянии 5 шагов друг напротив друга. После этого следует вежливый поклон, во время которого не принято отрывать взгляд от глаз противника. Каждый кладет руку на рукоять своего оружия, и начинается сама дуэль. Зачастую тут побеждает тот, кто успел быстрее выхватить клинок и нанести удар. На земле такая школа боя была разработана в Японии, и называлась она вроде яйдзюцу. Ну что ж, хочешь дуэли? Будет тебе дуэль. Медленно я сел напротив этого странного молчаливого существа, маскирующегося под человека. На его поясе, как и на моем, не было оружия, но, уверен, это его совершенно не волновало, как, впрочем, и меня. «Старая кровь!» Голос моего противника звучал странно и искаженно, словно он говорил откуда-то издалека. «Хороший враг! Твоя смерть поможет моему возвышению!» «Мое имя Кайдзю — ужас багрового заката!» Он словно причмокивал от удовольствия, думая, что сейчас убьет меня и сможет забрать мою силу. На моих губах появилась усмешка. Кажется, сейчас я наконец-то смогу проверить, насколько я продвинулся по своему пути. Все боги и духи, да разве это ли несчастье для настоящего воина? Единственная причина, по которой воин жив, — это сражение. А единственная причина, по которой воин сражается, — это победа. Иначе зачем быть воином? Эти мысли возникли откуда-то из глубины, и они так точно передавали мои ощущения, что я лишь улыбнулся своему визави. У людей со слабыми нервами от такой улыбки подкосились бы коленки, а от него лишь расходилось ощущение предвкушения хорошей битвы. Интуитивно я почувствовал, что мне требуется сделать. Наконец-то достойный противник. В ответ на это мой соперник улыбнулся и едва заметно кивнул головой, подтверждая мои слова. Эта фраза, услышанная мной в каком-то фильме, идеально подходила для этой ситуации. Двое хотят убить друг друга, но при этом до последнего соблюдая этикет. Это ли не странность? Но тут до меня дошло, зачем все это. Этикет — это еще один вид контроля, позволяющий оттачивать свой разум и волю до идеала. Спасибо за урок. Я ощутил его удивление. Он не понимал, какой урок он мне преподнес, но это и не важно. Самое главное, что это понимание теперь всегда будет со мной. Мое имя Вуян, последний чемпион великого клана воронов. Приготовься умереть. Стоило мне закончить говорить, как мы начали действовать практически одновременно. Лужа крови, в которой сидел мой противник, тут же превратилась в копье с наконечником в виде меча, летевшее мне в лицо. Шаг в сторону, и верная Шуаньго, мгновенно материализовавшаяся у меня в руках, захватили копье. Клинки подрагивали от возбуждения, чувствуя, как меня накрывает волна адреналина. Действительно достойный соперник. В бездоспешном бою копье против меча почти всегда выигрывает копье, если уровень противников хотя бы как-то сопоставим. Когда у мечника появляется щит, то шансы становятся уже 50 на 50. Если же у бойца 2 меча, то самый лучший способ справиться с копейщиком — это постоянно давить и войти в клинч, иначе ты труп. Шуаньгоу со своими кастетными рукоятями делали этот процесс намного проще. Мне хватило буквально доли секунды, на которой мои клинки задержали его копье, чтобы оказаться с ним в клинче. А уж тут ему от меня не уйти. Стоило мне оказаться рядом с ним, как я тут же рванул еще ближе, и мой лоб словно молот врезался в лицо этому существу. Надо отдать ему должное, держался он хорошо. Копье выпало из рук лишь на 5-м ударе. Он пытался сражаться, но это была лишь агония. Копье — единственное, чем он мог меня взять. Его длинные зубы и острые, как бритва, когти, появившиеся на пальцах, не смогли меня остановить. Он просто не успевал всем этим воспользоваться. Энергия земли, покрывавшая мое тело, словно доспех, делала все его попытки малоэффективными. Быть может, если бы он мог сосредоточиться, то мне бы пришла хана. Но в бою я всегда придерживаюсь старого правила быть стремительным и выкладываться на полную. Клинки из чистой энергии одним движением срезали голову, превращенную в кровавое месиво от ударов моего лба. Медленно покатившись по каменным плитам, она остановилась так, что остекленевшие глаза существа смотрели прямо на меня. «Удачи в новом перерождении, Кайдзю! Надеюсь, там тебе повезет больше!» Коротко отсалютовав ему клинком, я усмехнулся и с легким сожалением развоплотил клинки. Мой противник явно не сумел оправдать свое имя. До гигантских монстров, сметающих города, ему было как до луны пешком. Медленно поднимаясь по ступеням к ожидающей меня команде, я ощущал, как ядро начало пульсировать от распирающей его энергии, а внутри меня что-то менялось. С каждым новым шагом мое понимание энергии менялось, словно бой раскрыл глаза на что-то важное. Что-то, что я сам еще не понимаю, но уже чувствую его влияние на своей энергетике. Убийца духов с каменным выражением лица внимательно смотрел на меня, а когда я поднялся, негромко произнес: «Впервые вижу, чтобы оборотня Каппу убили в таком стиле. Ты выглядел как мясник на бойне, забивающий скотину, а не мастер боя. Разве этому я тебя учил?» «Наставник», — я склонился в уважительном поклоне, — «вы учили меня побеждать. Я чувствовал, что именно в такой манере победа будет на моей стороне. Пусть меня называют Ян Мясник, мне плевать. Вы учили меня, что главное — верить в себя и свой путь». «И ты его нашел?» — в голосе Сого Квана звучало неподдельное любопытство. «Да, наставник. Отныне мой путь — это путь, идущего к небу». Мне почудилось, что он вздрогнул от моих слов, но, наверное, мне показалось. Куда мне почувствовать серебряного архата? Серьезный и очень мощный путь. Но ты не сможешь достичь на нем высших ступеней мастерства. Они все требуют владения кольцом пустоты, а в твоих жилах нет крови дракона. Все течет, все меняется. Кто знает, может, с прорывом демонов мы снова сможем использовать кольцо пустоты. От кивка любовника Хотару нефритовые колокольчики, вплетенные в его косу, негромко зазвенели. «Интересное мнение. В другое время я бы сказал, что этот путь идеально подходит для тебя. Но даже это не дает ответа, как ты сумел так быстро восстановиться после такого сложного боя. Да еще к тому же на тебе нет ни единой раны. С учетом твоего стиля это просто какое-то чудо». В голосе пожирателя звучал вопрос, на который мне придется ответить. Вот только что именно. Не успел я придумать достойное оправдание, как сбоку раздался голос Лиан. «Прошу прощения, уважаемый наставник, но мне пора обновить ритуал пожирания сущности». От этих слов лицо Квана стало больше похоже на камень. «Ты понимаешь, что ты наделала? Этот ритуал находится под запретом!» Голос наставника просто звенел от едва сдерживаемой ярости. Но Феникс отвечала все так же спокойно. «Он находится под запретом для всех, кроме пожирателей духов, огненных плесунов и семьи Хуа, которые его и разработали. Я не собираюсь рисковать опорой мира моей звезды, отправляя его на испытание пауков без подстраховки». «Цветок лотоса семьи Хуа. Знал бы ты, как тебе повезло, Ян». Пожиратель духов смотрел на нас, а потом едва заметно кивнул, произнося: «Ты в курсе, что он потом будет отлеживаться недели две?» «Ян будет в порядке через день, максимум два. Я распределила откат на всех нас, а теперь прошу нас простить, время на обновление ограничено, а у него еще два поединка». Перед полночным поединком мне удалось даже немного поспать, и все это благодаря способностям Мэйлин. Я ощущал себя как в старые добрые времена, когда я готовился к очередному чемпионату. Вокруг тебя твоя команда, тренеры, друзья. Все помогают тебе, и у вас всех одна цель — сделать так, чтобы ты победил противника. Так что на свой четвертый бой за эти сутки я выходил крайне заряженный. Теперь я мог совершенно не париться относительно способности, даруемой мне голодными духами. Как оказалось, еще в дремучие времена семья Хуа разработала ритуал, с помощью которого можно на короткое время получать часть силы убитых противников. Метод, мягко говоря, не самый светлый, и его, конечно же, запретили для большей части нефритовой империи как сверхопасный. Проблема этого метода, что он нестабильный, и его надо дублировать каждые несколько часов, и чем чаще ты его применяешь, тем короче срок действия. К тому же есть неприятные последствия в виде отката, после которого все меридианы в твоем теле ведут себя как сумасшедшие. Если не хочешь выжечь себе ядро, то лучше даже не думать об использовании хоть каких-то способностей колец силы. Закрыв глаза, я постарался максимально расширить свою ауру восприятия и теперь готовился к поединку с новым противником. Но больше всего меня с одной стороны пугало, а с другой радовало, что я почувствовал разлитую тут энергию смерти. Стоит мне потянуться, и серая хмарь, окружающая меня, сменится зеленью нефрита и будет мне подчиняться. Медитация в этом жутком месте, как ни странно, помогла мне лучше осознать свои возможности, и самое главное, что я увидел изменения в кольце пустоты. Осталось совсем немного, и оно сменит свой цвет на золото. Стоило мне это осознать, как я почувствовал на себе множество злых и голодных взглядов. Когда я открыл глаза, к моему горлу подкатила тошнота. Я увидел, как из порталов медленно выходят сочащиеся и хором существа, больше всего похожие на оживший ночной кошмар. Ни одна из этих тварей не была похожей на другую. Извивающиеся щупальца вместо рук. Кожа вперемешку с чешуей и хитином. Гротескные искаженные черты лица, усеянные множеством сочащихся зеленым гноем глаз. Каждая из этих тварей была по-своему уникальна, но я чувствовал одно. Они немедленно должны умереть. Перед моими глазами всплыла картина моей охоты вместе с нюхачами, и тело само рвануло вперед. Скользящий шаг, и в моей руке появляются шуаньгоу. Крутануть кисть. Тяжелое лезвие рассекает грудную клетку твари, застревая в его необъятных объемах. Пинок в живот, и тварь летит в толпу, а я уже рублю следующую. Голодные духи кружили вокруг меня. Они шептали мне. Они говорили: мы рядом. Отдай их жизни нам, и мы дадим тебе силу. Убей их, убей. Исполни свою дхарму. Очисть их сталью и смертью. Шуаньгоу танцевали вместе со мной, собирая кровавую жатву. Клинкам из чистой энергии было плевать, что рубить. Их не могли остановить ни мутировавшая плоть, ни необычайно крепкие кости. К демонам изящества боя! Не знаю, сколько прошло времени, но вскоре я стоял залитый с ног до головы мерзкой жижей, заменяющей кровь этим уродом, и ждал своего противника. И он не заставил себя ждать. Из портала медленно вышло существо, вокруг которого роем вились мухи, а из язв по всему телу медленно сочилась кровь вперемешку с ихором. В памяти вспомнились слова, которые мне когда-то сказал Тинджол. «У Шангару почти никогда не бывает крови, только ихор. Если ты видишь Шангару с кровью, беги без оглядки, и, возможно, останешься жив». Вот только сейчас мне некуда бежать.